Яд оказался сильный, я едва не отлетел на небеса навстречу с богами. Лекарю удалось меня вытащить, обошлось мне это в 400 золотых. Мне 7 раз нанесли удар, пропитанным ядом змеи с фуль, ножом. Я не был уверен, что смогу выжить после этого нападения. Раны были очень серьезными, яд, проникший в тело, очень быстро распространялся по организму. Неделю находился в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Я ворочался на кровати, нес бред, не приходя в сознание, меня бросало то в жар, то в холод. Находился в состоянии, которого и врагу не пожелаешь. Пока ворочался в бреду, видел Хельгу, она с грустью смотрела на меня, а из ее глаз текли кровавые ручейки слез. Она, что, то пыталась мне сказать, но я не мог разобрать ее слов. О чем она хотела меня предупредить? Реально ли это было видение? Несмотря на мое тяжелое положение, все-таки мне удалось вернуться. На этот раз я из тела не выходил, просто находился в каком-то забытье, словно спал. Родненький, ты очнулся. Со слезами на глазах, сидящая на табуретке рядом со мной Рейна, принялась покрывать мое лицо поцелуями. Как я за тебя переживала, ты целую неделю не приходил в себя, мы все за тебя волновались. Пока ты спал, господин Ильнур часто к тебе заходил, приходили твои товарищи, с которыми ты ходил в рейд, и Несы даже, сам господин ректор приходил справиться о твоем самочувствии. Это было так трогательно, видеть, что о тебе переживает девушка, которую ты просто считал подружкой для секса, а у нее, видимо, ко мне были некие чувства, иначе зачем ей сидеть возле меня? Это выглядело довольно странно, дворянка ублажает простолюдина, находится в его кровати во время болезни. Может, ей все-таки, от меня что, то нужно? Привет, дай поесть. Кушать хочу, просто сил нет. Желудок сводило от голода, все дальнейшие мысли были только о еде. Да, любимый, я сейчас сбегаю, попрошу принести тебе еды. Мне сначала не хотели давать много еды, мотивируя это тем, что после длительного голодания нельзя сразу много есть, а то живот будет болеть. Мне было пофигу на живот, я хотел жрать, как мамонт. И после долгих споров, мне выдали необходимое количество еды. Плотно поев, я блаженно пустил газы и сытно рыгнул. Рейна со слезами на глазах смотрела на меня, все еще не веря, что я жив. Снова бросилась мне на шею и стала меня жарко целовать в лицо. «Голубки, я вам не мешаю?» — спросил вошедший в магический стационар, в котором я лежал, высший архимаг Ильнур. «Везунчик, тебя всего истыкали ножом с ядом, а ты все еще живой. Я тоже вас рад видеть, господин Ильнур. Благодари богов, что тебе попался толковый лекарь, который самостоятельно смог нейтрализовать яд в твоем организме. Если бы не он, ты бы не выжил. Так, что не горюй о потраченном на лечение золоте, оно пошло тебе во благо. Я рад, парень, что ты в очередной раз избежал смерти», — искренне сказал Ильнур. «Мы живы, Андрюша, живы», — ликовал в моей голове архимаг Ильнур. «Жаль, ублюдка, посмевшего на нас напасть, застрелили. Мне очень хотелось бы узнать, зачем он это сделал. Из-за личных мотивов или его кто-то нанял? Если он действовал как наемник, значит, на тебя будут еще покушения. Ректор просил тебя к нему зайти, как только сможешь ходить, хочет с тобой о произошедшем побеседовать», — сказал Ильнур и, попрощавшись, вышел за дверь. После Ильнура пришел тот парень, что вынес меня из портала. Обнял как родного, вручил пакет с фруктами. Пожелал мне быстрее выздоравливать. Хорошим оказался мужиком. Если он бы быстро не среагировал, то меня еще больше бы искололи ножом. И, возможно, тогда бы меня не спасли. Рейна от меня не отходила, а ночью залезла ко мне под одеяло, обняв меня, прижавшись ко мне своими сисечками. Но я был слишком слаб для постельных утех. Так и уснули. Через несколько дней я достаточно окреп, чтобы сходить на прием к ректору. «Ну, здравствуй, Ишар», — доброжелательно поприветствовал меня ректор. «Здравствуйте, господин ректор. Ну, рассказывай, как было дело? Опять ты переполошил всю академию, только о тебе и говорят. Особо и нечего рассказывать. Пошли в портал, убили тварей. Хотели приступить к разделке, когда один из членов нашей группы ударил меня ножом сзади несколько раз в спину, а потом, обхватив за шею, в бок и живот. Просто так, без повода ударил, или у вас с ним был конфликт?» — поинтересовался лекарь. «Конфликта не было, мы не дружили, но состояли в нормальных деловых отношениях. Вместе достаточно долго ходили в порталы. Не ожидал от него такого поступка». «Твоя версия, из-за чего это могло произойти?» «Я как ректор должен быть в курсе, того, кто хочет убить моего студента. Возможно, парень завидовал моему успеху. Он 2 года отучился в академии, у него 7-й уровень, а я за год прокачал магию огня и магию жизни на весьма высокий уровень, по меркам академии. Я умею варить дорогостоящие зелья и почти по всем дисциплинам являюсь лучшим. Зависть вполне могла заставить его решиться на убийство. Непонятно, только на что он рассчитывал. Ведь все равно ведь бы поймали. Больше никаких версий у тебя нет? Битраны подкупили парня, чтобы он меня убрал. Исключено. Твоими врагами были глава рода и его сын, оба мертвы. Но жив род, возможно, это ихняя месть. Сомневаюсь, что им до тебя есть дело. По сути, Иргал сам виноват, что не смог решить проблему в стенах Академии. Битранам точно сейчас не до тебя, они осели в замках мятежных королей. Эти замки сейчас штурмует император. Бертранов можно исключить. Были у тебя еще с кем, то конфликты? Вроде нет, только если со старостой из деревни. Это явно не уровень старосты. Мне сказали, что привезли моих родителей, они поселись в снятом мною у старушки доме, я арендовал его на год. Хотелось их увидеть. Я могу навестить своих родителей, они сейчас в городе. Да, но поедешь с охраной. Не хочу, чтобы лучшего студента академии убили по дороге. У императора большие потери, крупные отряды эльфов растеклись по имперским землям и уничтожают все живое на своем пути. Но император не может отправиться уничтожать эльфов, потому что вынужден сражаться с спрятавшимися в замках мятежниками. Они наносят сильный урон мушкетами, много убитых и раненых людей. Император забрал всех лекарей из академии, чтобы они лечили раненых солдат. Встретишься с родней и на следующий день с отрядом отправишься к имперскому войску. Хорошо, только, можно я возьму с собой Рейну? Ты еще не натрахался, мерзавец. Вся академия судачит о ваших сексуальных приключениях. Мало того, что вы постоянно сношаетесь у тебя в комнате, нарушая устав академии, так она еще и живет в твоей комнате. Это вообще переходит всякие границы. Дождетесь, вы у меня, выпарю обоих. Не посмотрю, что ты лучший студент академии и являешься примером для других студентов. Неприкасаемых у нас нет, выпарю. А девушку можешь взять с собой, будет хоть за ранеными ухаживать. Попрощавшись, покинул кабинет ректора и отправился на поиски Рейны. Завтра меня отправят в армию императора, там нехватка лекарей, магов. Я хочу поехать с тобой. Пойду у ректора отпрошусь. Я знал, что ты изъявишь желание ехать со мной. Я уже обговорил этот вопрос с ректором. Он разрешил тебе поехать со мной в императорскую армию. Отлично. Пойду собирать вещи. Сегодня я собираюсь поехать навестить своих родителей. Они приехали в столицу и сейчас живут в арендованном мною доме. Я хочу познакомиться с твоими родителями. Можно? Зачем? Они простолюдины. У них нет дворянского воспитания. Это твоя семья. А значит, не чужие мне люди будут, когда мы поженимся. Об этом говорить слишком рано. Раньше 20 лет, жениться я не планирую. Ну, 4 года я подожду. Мне никого, кроме тебя, не нужно. А как твои родители к этому отнесутся? Ты станешь архимагом, а значит, тебя захотят взять себе на службу многие рода, сделают тебя бароном, дадут землю. Их предложения меня не устраивают, все рода хотят получить раба, который будет работать на них сутки напролет. А как твоя семья воспримет известие, что ты собираешься выйти замуж за простолюдина? Моя семья не очень богата, хоть мы и дворяне, но к простолюдинам относимся нормально. Я думаю, родители меня поймут. В этот же день отправился на встречу со своими родителями. Рейна увязалась за мной, отказывать не стал, чтобы не огорчать девушку. Она и вправду меня любила. Ишар, родной мой сыночек, жив. Радостно кинулась мне на шею мать, слезами капая мне на одежду. Жив, мамуля, жив. Обнялся с отцом и 11-летней сестрой. Познакомил с Рейной, сказав, что это моя девушка. Мать только ахнула. Ее сын, простолюдин, подцепил в академии дворянку. Немыслимо. Я принес всякие вкусности и мы сели пить чай. Точнее, аналог земного чая. Староста сказал, что ты украл у барона деньги. Снял кошельки с убитых на земле барона и проглотил магический рубин, после чего стал магом. А когда тебя поймали и отвезли на суд барона, ты всех убил и исчез. Не совсем так. Я увидел магический бой, прибежал на место, в надежде оказать хоть кому-нибудь помощь, но все, кроме мага, были мертвы. Маг находился при смерти и отдал мне рубин, разрешив забрать все добро с убитых. Меня действительно отвезли в замок барона, В вещах мага был кристалл. Барон вертел его в руках, а потом кристалл вспыхнул красным, открылся портал. Из него полезли крупные крысы, которые всех убили. А я говорила всем, что ты, сыночек, ни в чем не виноват. А тебя они не тронули? Нет, не знаю, даже почему так произошло. А Хельга тоже с тобой сбежала? Она пропала в один день. Ее вся соседняя деревня искала, думали, в лесу сгинула. А потом, одна девочка сказала, что Хельга хвасталась, что была твоей любовницей. Мое лицо помрачнело. На меня снова накатили приятные воспоминания о девушке. И грусть от того, что тело сейчас истлевает в могиле, и я никогда больше ее не увижу. Хельгу убили плохие люди. Меня в деревне кто-нибудь ищет? Спросил я. Нет. После смерти барона Диата, бароны передрались между собой и наши земли достались барону Алисанду. Он был разгневан, что казну украли, но потом успокоился. Он намного добрее барона Диата и разрешил купцам приезжать в деревни, как было при старом бароне. Жизнь в деревне постепенно налаживается, что очень радует деревенских. Барон Алисанд отпустил вас без проблем, не хотел отпускать, даже за выкуп. Но узнав от курьера, что ты учишься в академии, отпустил, не захотел конфликта. Зачем ты привез нас в столицу? Что мы тут будем делать? Где работать? Может, нам лучше вернуться домой? Здесь мы чужие, мы всю жизнь живем в деревне, в столице нам неуютно. Сынок, позволь нам вернуться в нашу деревню. Можете не работать, я обеспечу вас деньгами. Я заряжаю амулеты, хожу в порталы, лечу людей. Деньги у меня есть. Я теперь маг, лекарь 9 уровня. И скоро перейду на 10 уровень и получу звание архимага. Поздравляю, сынок. Ты добился невероятных результатов за год, который провел в академии, сказал отец. Мать пребывала в шоке. Ничего себе, у сына карьера поперла, из пастуха в архимаги. Дом оплачен на год. Поживите в столице. Не понравится, всегда сможете вернуться в свою деревню. Вот вексель на 2000 золотых. Если экономно жить, то даже в столице этой суммы хватит на несколько лет. А что нам с этой бумажкой делать? По этой бумажке, в любом имперском банке, с моего счета вам выдадут 2000 золотых. Мать зажала рукой рот. Они никогда не видели больше одного золотого в своей жизни, а тут на них свалилось такое нереальное богатство. Отец и сестренка молча стояли, пытаясь переварить услышанное. Им казалось, что они попали в сказку. «Сынок, ты побудешь с нами или в академию уедешь? С радостью побыл бы с вами, мои дорогие, но завтра я уезжаю из города». «Куда? Император бьет мятежных баронов и его армия несет большие потери. Всем лекарям приказано отправляться в имперскую армию и оказывать помощь раненым». Попрощавшись с родителями и сестренкой, крепко всех обнял и отправился обратно в академию. Нужно было подготовиться к завтрашнему отъезду. Выехали ранним утром, путь до расположения императорской армии должен был занять не менее 2 суток. Мне с Рейной выделили вполне добротный, крытый плотной серой тканью фургон. Я порадовался этому обстоятельству, так как погода на улице была пасмурной. Ожидался дождь, и судя по затянувшим небо грозовым тучам, будет сильный ливень. Дул холодный северный ветер, где то вдалеке слышались раскаты грома и мелькали яркие вспышки молний. Охране моей не повезло, они были на лошадях, им придется переносить все тягости пути верхом. Хотя, если они захотят переждать непогоду у нас в фургоне, мы не станем возражать, мы же не звери. Встали рано, не выспались, едва успели перекусить, как уже было нужно выезжать в путь. Всю ночь предавались сексуальным развлечениям, вследствие чего были уставшими. Как только фургон отправился в путь, дружно завалились спать. Дождь пошел примерно через час, обрушился настоящей стеной. Мы проснулись. Над нами ярко сверкали молнии и гремело так, как будто из пушек стреляют. По фургон барабанил ливень. Фургон оказался надежным, нас не достигла ни одна капля. Рейна испуганно прижалась ко мне, я ее приобнял, пытаясь успокоить, хотя мне и самому было не по себе. Вдруг молния в фургон ударит, но все обошлось, охрана к нам не попросилась, как и кучер. Дождь довольно быстро кончился, выглянул наружу, охранники были сухими, использовали специальные артефакты, защищающие от дождя. Они создавали вокруг тела прозрачную оболочку, не пропускающую воду. Удобная штука, как бы такие артефакты пригодились на земле. Отдавайте все ваши деньги и ценности, иначе умрете. Через несколько часов пути Нашему фургону перегородил дорогу конный отряд из 20 человек. Одеты они были прилично. Наверное, дружина какого, то барона начала промышлять разбоем. Такое иногда случалось. Барон мог быть даже не в курсе, чем занимаются его люди. Стража обнажила мечи, приготовившись к драке. Численный перевес был не нашей стороне. Охранников было всего четверо, но драться им не пришлось. Я выскочил из фургона и выпустил в возмутителей спокойствия одно из заклятий Магрецера. Не мудрствуя лукаво, применил проверенное заклинание «Анальный зуд». Охранникам осталось только добить разбойников и избавить от всякого ценного имущества. Дальнейший наш путь прошел в обычном режиме, и мы благополучно достигли имперской армии. Глава 16. Наш приезд всех очень обрадовал. Раненых и тяжелораненых было очень много. Лекари просто не справлялись с таким большим потоком больных. Мне не дали даже отдохнуть с дороги, сразу отправили лечить людей. Многие раненые находились в очень плохом состоянии. Кроме пострадавших в бою, было много и обычных больных. Всем требовалась помощь. Хорошо, что в фургоне успел выспаться и чувствовал себя нормально. Поэтому немедля приступил к делу. Уже больше 3 месяцев император воевал с мятежниками. Многие вассалы мятежных королей не хотели сражаться против императора, прекрасно понимая, что повелитель империи все равно, рано или поздно, одержит победу в этой войне, и тогда всех бунтовщиков будет ждать только смерть. Многие разумные графы и бароны отправлялись навстречу императорскому войску, чтобы присягнуть на верность законному владыке. Таких людей владыка милостиво прощал. Эти войска присоединялись к его армии, но было много и тех, кто поддерживал мятежных королей. Замки изменников брали штурмом. Большинство замков были хорошо укреплены и не хотели сдаваться без боя. На таких штурмах императорские войска несли наибольшие потери. Основной урон наносили мятежные боевые маги. Попадались среди них и опытные архимаги, знавшие много смертоносных заклинаний. 56 тысяч имперских солдат отдали свои жизни в борьбе с мятежниками. Было большое количество раненых. Императорскую армию постоянно пополняли новые силы. Это не давало ей сильно ослабнуть. Все верные императору вассалы вели на помощь свои войска. Мятежники выдвинули требование выйти из состава империи и стать независимыми королевствами. Но император не мог себе позволить потерять столь обширные территории. Дай одним волю, так все разбегутся. Вот и приходилось, с боем и огромными потерями, возвращать мятежников с небес на землю, показывая всем, кто в империи хозяин, и что бывает с теми, кто идет против законной власти. Эльфы растеклись по большой части империи, их не могли оттуда выбить, несмотря на ежедневные изнуряющие бои. Орки, как и планировал император, нанесли удар эльфам в спину, но и это не смогло существенно переломить ход боевых действий. Эльфы, несмотря на ужасающие потери, давали жесткий отпор оркам и людям. Император разделил войска на 2 части. Одна часть осталась уничтожать мятежников, а вторая отправилась истреблять эльфов, потому что ситуация с ними достигла критического масштаба. После серии значительных побед, все остававшиеся нейтральными королевства поспешили принести присягу императору, чтобы тоже не оказаться в числе изменников. Почти все очаги мятежа были подавлены, оставалось лишь одно не сдавшееся королевство. Именно туда съехались все мятежники, сделав его своим последним оплотом. Именно в нем засели ненавистные битраны со своими наемниками, у которых были мушкеты. Большой кровью обошелся императору первый штурм их главного замка, но владыка не оставлял надежд сломить мятежников. Почти каждый день, делая новые попытки штурма, людей гибло много, но императору было плевать на потери, ему требовался результат. Подход свежих императорских войск кардинально поменял ситуацию. Эльфы, понеся большие потери, начали спешно уносить ноги, надеясь укрыться в своем лесу и там переждать гнев императора. Но разъяренные своими многочисленными потерями орки стеной встали у них на пути, перекрыв доступ к спасительному лесу. Тысячи эльфов были убиты, лишь нескольким десяткам удалось прорваться и достичь спасительного леса. Эльфийский принц в ряды этих счастливчиков не попал. Несмотря на огромные потери своих войск, он до последнего верил в свою победу. Когда эльфийский предводитель увидел, что битва фактически проиграна, а ситуация сложилась на поле боя критическая, решил сбежать в свой лес. Попытался активировать телепорт в персне, но ничего не произошло. Древняя эльфийская магия не желала работать. Его младший брат Индусидор давно мечтал о власти, считая своего старшего брата одержимым безумцем. Младший брат понимал, что несмотря на новое оружие, император все равно разобьет эльфийские войска, и решил избавиться от мешающего ему старшего брата имперскими руками. Он подкупил любовницу старшего брата, и она подменила реальный перстень, телепорт, на качественную фальшивку. Старший брат ничего не подозревал и оказался пленен так ненавистными ему людьми. Император не стал его убивать. Ему необходимо было проникнуть в эльфийский лес, чтобы захватить или уничтожить остатки эльфов. Владыка империи надеялся вывести оттуда ценные породы дерева, а зайти в лес можно было только при помощи кого, то из эльфов. Лес не пускал чужаков. До этого пленных поймать не удавалось. На поле битвы эльфы либо забирали раненых с собой, либо добивали на месте. У всех эльфов был на шее пузырек, если им грозил плен, они обязаны были выпить яд и умереть. Каждый день в лагерь возили новых раненых. Попадались даже раненые бойцы из племени орков. Они присягнули императору на верность и теперь считались подданными империи. Их лечение тоже входило в мои обязанности. Работал и днем, и ночью, уже на протяжении 3 суток, едва не падая с ног от усталости. Ильнур тоже был тут, кроме войсковых и отрабатывающих 5-летний срок у императора. Лекари забрали почти всех магов жизни из академии. Нам ничего не платили. Это меня сильно печалило. Неприятно было работать за спасибо. Но когда всех тяжело раненых привели в неопасное для жизни состояние, ко мне начали приходить люди за дополнительным лечением. Кто-то хотел отрастить потерянный в бою палец, кто-то поправить шрам на лице. Приходило и несколько желающих увеличить себе мужское достоинство, нашли время. И все эти страждущие платили моим любимым золотом. Вот это совсем другая песня. За звонкое золотишко я с радостью помогал нуждающимся в моей помощи людям. Один здоровый дядька даже расплакался, когда я увеличил его крошечный, похожий на детский, пенис до нормальных размеров. На радостях у мужика сорвало крышу, бегал по лагерю и показывал всем свой новый член. После такой рекламы ко мне выстроилась очередь из мужиков с маленькими половыми органами. Они платили, я увеличивал ихнее хозяйство до заказанных ими размеров. Один заказал член до колена, потом передумал, пришлось ему мне 2 раза заплатить. Конечно, приходилось работать за полцены. Народ был не готов выкладывать полную стоимость лечения. Я ведь не архимаг, а всего лишь студент, хоть и очень умелый, но желающих было очень много. Работая даже за неполную стоимость, хорошо поднялся по деньгам. Остальные лекари из-за этого меня чуть не побили. Им не нравилось, что я снижаю цены на лечение. Большинство клиентов шли лечиться ко мне, потому что у меня дешевле. В один из дней меня вызвали в шатер императора. Отказываться от таких визитов не следовало, могли и плетьми высечь. Хоть я и стоял еле на ногах от усталости, но все равно пришлось идти. «Здравствуйте, ваше императорское величество», — низко поклонился я. «Здравствуй. Значит, это ты тот самый лекарь, который спасает безнадежно больных воинов и оказывает моим солдатам платные услуги?» «Да, ваше величество». Запираться перед магом разума было небезопасно, лучше говорить правду. «А ты помнишь, что на время обучения в академии 5 лет после являешься моей собственностью?» «Да, ваше величество». «Полагаю, ты просто забыл занести моим людям мой процент. Больных было много, вот ты запамятовал принести причитающийся с твоего дохода процент, ведь так?» С нажимом в голосе спросил император. «Так, ваше величество. Сегодня собирался занести деньги вашему казначею». «Вот и хорошо, а то я уже начал подумывать, что ты решил обмануть своего императора и хотел приказать высечь тебя плетьми. Выражаю тебе личную благодарность за спасение раненых, будешь и дальше так хорошо служить, пожалую тебе дворянский титул. Все, можешь идти». Раскланившись, я покинул шатер владыки. Меня шатало при ходьбе, под глазами были темные круги, вид у меня был очень уставший. Хотелось послать всех окружающих на 3 буквы и завалиться спать. К 4-й ночи поток раненых существенно снизился, и мне удалось наконец то лечь спать. После 3 бессонных ночей возможность поспать казалась мне наивысшим блаженством, доступным в этой жизни. В эту ночь мне приснился удивительный сон, больше похожий на явь. А приснилось мне, что в моей комнате над потолком висит Хельга. Непонятно было, как она не падает, ведь никаких веревок, удерживающих ее тело над потолком, я не заметил. Не сдвигаясь с места, она протянула ко мне руку. Ее конечность невероятным образом удлинилась и коснулась моей груди. Я почувствовал, что меня стремительно начинает вытягивать из собственного тела. Все так быстро произошло, что я не понял, как покинул земную оболочку и завис над своим телом. Я снова был вне тела, мыслил, чувствовал, видел. Это сон или на самом деле со мной сейчас происходит, подумалось мне в тот момент. Все было очень реалистично. Хельга взяла меня за руку и улыбнулась грустной улыбкой, а потом поплыла вверх, потянув меня за собой. Мне было легко и хорошо, какой-либо страх отсутствовал, я полностью доверился своей спутнице. Мы поплыли вверх сквозь потолок, крышу. Для нас не было преград. Удивительно, но я мог видеть сейчас себя со стороны. Я был в каком-то почти прозрачном теле. По внешнему виду, оно напоминало мою земную оболочку. Только вот, мое настоящее физическое тело лежало на кровати без признаков жизни. Хотя я точно знал, что оно не умерло, и мне снова придется в него вернуться. Мы подымались все выше и выше, пока не врезались в какой-то огромный, неожиданно появившийся перед нами, пузырь. Внезапно мы проникли внутрь него. Я увидел, что мы оказались в сером, вязком пространстве. Мы находились на огромной высоте, так как в этом теле легко преодолевали огромные расстояния за считанные мгновения. Весь мир Кассиниды, так называлась эта планета, был передо мной, как на ладони. Я одновременно мог видеть все, что происходит в разных частях этой планеты. Чудеса чудесные. Если бы мне такое рассказали, не поверил. Но как не поверить теперь, когда все испытал на своем собственном опыте? Это было восхитительно, чувствовал себя подобно Богу. Копошащиеся на планете людишки, решавшие свои архиважные проблемы, с этой высоты, казались букашками. «Пойдем, ты живой, тебе нельзя долго тут находиться, у нас мало времени», отвлекла меня от созерцания моей новой планеты, девушка. Разговаривала со мной Хельга мысленной речью, я ее прекрасно слышал, словно она говорила эти слова вслух, и мог, при желании также, мысленно ей отвечать. Вокруг нас проплывали светлые и темные сгустки энергии. Откуда, то я знал, что это души умерших людей и различные энергетические сущности, обитающие в этом пространстве. Мы немного еще проплыли и нырнули в новый шар. Это мой новый дом. Теперь я тут живу. В шаре находился прекрасный осенний лес с пожелтевшими листьями. Была в нем своя особая красота. Посреди леса стояла добротная хижина, наподобие тех, что были в нашей деревне. Видимо, у душ здесь имелось свое личное пространство, в котором они с помощью ментальной энергии могли создавать различные визуальные образы. И лес, и хижина выглядели очень реалистично. «Пойдем, я должна тебе кое-что показать». Она провела меня через лес, и мы вышли к небольшому озеру. «Смотри на воду, это озеро откроет тебе истину». Сперва ничего не происходило, а потом я увидел огромный дворец из белого камня. Во дворце шел ожесточенный бой между людьми и высокими, коричневыми, зубастыми тварями, с перепончатыми крыльями за спиной. Их головы украшали несколько пластинчатых гребней, прямо из кожи росли шипы, которые покрывали почти все их тело. Твари были очень быстры, агрессивны и неимоверно опасны. Ни один десяток гвардейцев погиб, располосованный острыми когтями этих чудовищ. Где-то еще шли ожесточенные бои, но было понятно, что люди проигрывают. Совсем скоро твари их сомнут, и битва будет окончена людским поражением. На улице, недалеко от дворца, спрятавшись в лесу, стоял мужчина, одетый в черный плащ с капюшоном. Перед ним висел голубой, размером с футбольный мяч, шар, который транслировал изображение, наподобие прожектора. Шар показывал, что происходит в разных частях дворца, и человек внимательно следил за ходом битвы. На его жестком, изрезанном шрамами лице была радостная улыбка. Ему определенно нравилось то, что показывал ему шар. Этот мужчина был некромантом, именно он натравил монстров на дворец. Рядом с ним стояли маленькие существа, похожие на гоблинов. На поясах у этих созданий висели короткие мечи, а в руках они держали копья. Гоблинов было около 300 особей, они изнывали от нетерпения, мечтая побыстрее приступить к грабежу. В тронном зале дворца находился высокий, широкоплечий мужчина с императорским гербом на одеждах. Он яростно расстреливал просачивающихся в тронный зал тварей крупными огненными шарами, иногда добавляя к ним другие боевые заклинания. Одна тварь была прибита ледяным копьем к створке одной из дверей. Она была жива и дико визжала, пытаясь освободиться, но копье глубоко ушло в дверь и надежно держало эту тварь. За мужчиной находились две женщины. Одна, богато одетая, зажимала страшную рану на животе, все ее белое платье было пропитано кровью. Вторая, одетая очень скромно, была служанкой, держала на руках младенца. Откуда, то я знал, что это был настоящий Эшар. Император поставил большой огненный щит, чтобы хоть немного сдержать напирающих тварей. Касаясь преграды, серые существа вспыхивали и с визгом катались по полу, стараясь потушить пламя. Император, не мешкая, начал читать новое заклинание. В зале вспыхнул голубой портал. Из него выпрыгнуло невысокое, лупоглазое, совершенно лысое, зеленое существо. Больше всего оно мне напоминало Голума из фильма «Властелин колец». «Зачем позвал?» — спросило существо, с интересом оглядываясь. Вся личная охрана императора, а это 20 человек, лежали на полу растерзанные коричневыми чудовищами. Надеяться он теперь мог только на свои силы. Он понимал, что проиграл. На этот раз противнику удалось осуществить задуманное. Владыка умел признавать поражение, но у него оставалось право на последний удар, на удар мести, и он его нанесет, заставив жестоко заплатить захватчиков. «Спаси сына и эту женщину», указав на служанку, сказал император. Жена умирала, спасти ее было уже нельзя. «Цену ты знаешь, смертный, я готов уплатить цену». После этих слов император прочитал еще одно заклинание. Оно называлось «Привет мертвеца» и срабатывало только после смерти наложившего это заклинание мага. Оно выжигало все вокруг на десятки километров, не оставляя ни одному живому существу шанса на спасение. Оставив смертельный привет своему злейшему врагу-некроманту Либусу, император достал меч и одним ловким движением провел им по своему горлу. Служанка вскрикнула. Алые капли крови из перерезанного горла владыки попали ей на лицо. В тот же миг существо, похожее на голума, подскочило к императору и приникло к его губам, жадно высасывая душу из мертвого тела. Закончив свое действо, он заорал: «В портал, смертная, если хочешь жить». Едва маг умер, огненный щит исчез и твари кинулись на живых. Зеленокожее существо рыбкой нырнуло в портал. Служанка замешкалась, получив несколько ран, прежде чем оказалась в спасительном портале. А на дворец и ближайшую территорию в несколько десятков километров обрушился смертоносный огненный град, выжигающий все вокруг, не оставляя никому шанса уцелеть. «Глупая женщина», — недовольно сказала лысое существо, когда они переместились через портал. «Я обещал помочь его сыну и тебе, он наплатил цену. А, ты вынуждаешь меня нарушать клятву. Твои раны слишком страшны, ты долго не проживешь. Но я продлю твою жизнь до того момента, пока ты не доберешься до людей и не передашь мальчика в надежные руки. На этом моя миссия будет окончена». Прыгнув в портал, они попали в сожженный мир. Он был полон дымящегося пепла и больше всего походил на преисподнюю. Это был родной дом лысого существа. Он начал читать заклинание, которое должно было продлить служанке жизнь на некоторое время. Его руки при этом светились синим светом. Потом существо создало новый портал и сказало: «Ступай в портал, смертная, там мир людей, ребенку помогут». Женщина вступила в портал и оказалась в знакомом мне лесу. Раненая некоторое время шла вперед, а потом без сил опустилась возле одного из деревьев. Ее раны были очень сильны, а сил у женщины, потерявшей много крови, оставалось уже мало. Так ее и нашли мои приемные родители. Перед смертью служанка молила спасти завернутого в пеленки плачущего младенца. Озеро, замерцав, прекратило показывать картинки, очевидно, решив, что мне и этого достаточно. «Ты потомок древнего императора Иголанса IV, в тебе течет его кровь», — сказала Хельга. «Ну, нифига себе, только этого мне и не хватало. На этой планете я жил прекрасной жизнью, учился магии, занимался сексом, зарабатывал хорошие деньги на варке зелий, зарядке амулетов и походах в порталы. Иной судьбы я не желал, а я прекрасно понимал, что мне это кино показали не просто так, и что то от меня будут требовать. Мне этого было совсем не нужно, я не хотел влезать в новые неприятности. А то, что эта мутная история грозит мне новыми неприятностями в жизни, я нисколько не сомневался. Меня убили не битраны, я погибла из-за тебя. Что, ты наследник древнего имперского рода? Тебя хотят убить существа из того мира, где ты родился. С земли, это ты, Андрей, родился на земле, а настоящий Эшар, тело которого ты нагло занял, убив и поглотив полностью его личность, родился в мире Эрейбза. И теперь существа того мира, узнав, что потомок императора выжил, устроили на тебя охоту. Они боятся, что однажды ты вернешься, чтобы отомстить и вернуть себе власть. Даже не планировал ввязываться во все это дерьмо. Моя жизнь меня полностью устраивает. А придется, Андрей, на тебя сделаны огромные ставки, ты просто не можешь проиграть. Какие еще ставки? Ты о чем вообще сейчас говоришь? Время закончилось. Тебе пора, живым здесь не место, сказала вместо ответа Хельга. Неведомая сила обхватила меня и, словно засасывая пылесосом, понесла назад, в мое тело. Сильный хлопок в груди, вот я уже снова в своей земной оболочке. Сердце бешено колотилось, словно хотело выпрыгнуть из груди. «Что случилось, любимый?» — спросила проснувшаяся от моего вскрика Рина. «Спи. Кошмар от недосыпа приснился. Император полностью разбил мятежников, лишил их всех титулов, отобрал земли, но главное, смог заполучить в свои руки новое оружие – мушкеты. Теперь имперские кузнецы смогут по имеющимся образцам наделать много такого оружия. А значит, можно со временем будет и непокорные королевства подчинить, присоединив их к имперским владениям. Эльфийского принца били, морили голодом, пытали, пока он не сломался и не согласился сотрудничать. Имперские мастера пыточных дел превосходно владели своим искусством. Эльф выдал секрет прохода в Ле. Оказывается, существовал особый пароль, по которому лес определял, кто свой, а кто чужой. Эта система была не очень надежной. Любой эльф, знающий пароль, мог провести любое количество врагов в лес, а предатели встречались и среди эльфов. Хотя справедливости ради, нужно отметить, что люди, даже зная пароль, не могли попасть в лес без коренного жителя. Так было устроено древними, и нынешние эльфы ничего не могли поменять в этой системе. Вошел император со своим войском в эльфийский лес, без особых проблем. Лес признал своего принца. Остатки эльфов, не пошедшие в поход, не пожелали драться, побросали оружие и сдались в плен. Младший брат попросил у императора разрешения присягнуть на верность империи и стать ее подданным. В обмен на сохранение их жизней, он обещался исправно платить все налоги и поставлять императору необходимое количество древесины. Владыку такое предложение устроило. Заключили с эльфами мир. Младший брат принес присягу императору, а старшего повесили, как преступника, едва не погубившего весь род. Через некоторое время у меня снова состоялся разговор с императором. Он мне доступно объяснил, чтобы я даже не помышлял о службе на другие рода, и чтобы про выкуп тоже забыл. Сказал, что после обучения в академии войду в команду его личных лекарей. Хорошие специалисты ему очень нужны, и он не собирается меня никому отдавать. Когда я заикнулся про вступление в портальный клан, он велел мне выкинуть эту дурь из головы. Там очень опасно, а я ценный лекарь, который может спасти множество жизней. По сути, император собирался меня взять в рабство. Такой расклад мне очень не понравился. У меня были совершенно другие планы на жизнь. Глава 17. Дорога Эшар, поздравляю тебя от лица ректора и всех преподавателей Академии с получением 10-й ступени в магии жизни и статусом младшего архимага. Я всегда верил в твой успех и знал, что ты добьешься больших высот. Твой потенциал далеко не исчерпан, ты способен на более высокий результат. Надеюсь, ты на этом не остановишься и будешь продолжать совершенствоваться в магии жизни. С твоей скоростью не удивлюсь, если ты сможешь достичь наивысшей 20-й ступени и получить звание великого архимага, — торжественно произнес Ильнур, по-дружески меня обнимая. Спасибо за добрые слова, господин высший архимаг. До конца твоего обучения еще 3 месяца, а ты уже младший архимаг. Успешно сдал все экзамены, осталось лишь завершить практику. Это великолепный результат. Последний похожий случай был лет 10 назад, если мне не изменяет память. Там студент к концу обучения смог взять 11 ступеней в магии земли, но он учился в академии 3 года. У тебя есть все шансы его обогнать. Мой статус в этом мире стал стремительно повышаться. Из никчемного деревенского пастуха воришки превратился в младшего архимага, да еще и являюсь сыном, наследником императора из другого мира. Если верить Хельге и моему видению, вот это поворот. На земле я о таком и мечтать не мог, будучи обычным работягой. Андрюха, наш успех нужно обязательно обмыть, давай на недельку отпросимся из академии и уйдем в загул по девочкам, предложил Айнур. Тебе, что рыны не хватает, я у тебя тут в голове киношек насмотрелся, мулатку хочу, обойдешься, рына есть, вот с ней и воплощай свои сексуальные фантазии, и бесплатно, и ничего не подцепишь, жадный ты, Андрюха, давай хоть в трактир сходим, не каждый день, ведь архимагами становимся, винца попьем, с девочками покуролесим, в трактир сходить можно, отпроситься из академии на 3 дня, не составило труда, заодно и свою подругу отпросил. Хотели навязать мне охрану, но я категорически отказался. Я достаточно прокачал свой источник, чтобы использовать боевые заклинания 10 уровня магии. А боевой архимаг, это вам не ребенок. Смогу самостоятельно за себя постоять в случае опасности. Через недельку планировал сдать на архимага магии огня. Вот рожи у всей экзаменационной комиссии вытянутся, когда они об этом узнают. Обычно за время обучения студенты достигали высоких ступеней в магии только одного направления, и только десятки человек получали статус младшего архимага за 3 года обучения. Большинство студентов выпускались с 8-й ступенью магии. Ректоры и преподаватели, наверное, все в обморок попадают, когда я сдам на 10 ступень всех 4 стихий. В истории академии, наверное, еще не видели у студента такого быстрого прогресса. Рыну решил взять с собой. Пусть девочка развеется, я теперь младший архимаг магии жизни. Поздравляю, Ишар, твое зелье творит чудеса. Собирайся, в трактир пойдем, отметим мое достижение, сказал я, войдя в свою комнату. Мне надо отпроситься, не нужно, я уже все сделал. Нам с тобой дали 3 дня выходных, отлично, иди собирайся. Я сейчас, обрадованно сказал Рына. Ее сейчас затянулось примерно на полчаса, пока умылась, подмылась, губишки накрасила, подобрала платье, время незаметно и пролетело. Выглядела моя подруга, как дорогая куртизанка. Оделась она в красивое, светлое платье с рюшечками, выгодно подчеркивающее ее молодую красивую фигуру. Вышли из моей комнаты, запер дверь на ключ и отправились в трактир. Рына демонстративно взяла меня под руку, так мы и шли на глазах у всех студентов. Кто, то смотрел на нас с улыбкой, а кто, то враждебно. Далеко не всем нравился выскочка, нарушающий правила и не несущий за это никакого наказания. Рыну нисколько не смущало, что я простолюдин, а она дворянка. Наоборот, она даже гордилась тем, что она является подругой самого крутого чела в академии. Я был во всем хорош, кроме боя на мечах, не давалась мне эта наука. В трактир сытый день решил не идти. В нем убили мою подругу, а я там буду веселиться с другой девушкой. Это кощунственно по отношению к покойной Хельге. Благо, что поблизости располагался еще один, с виду приличный трактир, носивший название «У Хельмута и Эйзы». Трактир был чистеньким, уютным. Не было агрессивных пьяных компаний. Люди вели себя прилично. За порядком следили несколько охранников. Они были достаточно вежливы с посетителями и никому не мешали. Подавальщицы были опрятны, вежливы и расторопны. Заказали еды, винца. Отравление вином я теперь нисколько не боялся, научился видеть магическим зрением яды. Если снова подсунут отправленное вино, я смогу полностью нейтрализовать яд. С моими нынешними знаниями лекаря, я легко бы спас Хельгу. Жаль, что нельзя все повернуть назад и прожить по новой этот момент моей жизни. В трактире царила душевная атмосфера. Мы сразу расслабились и начали наслаждаться процессом. Вино на вкус казалось легким, но быстро ударяло в голову. Я захмелел. Хотелось веселья и атмосферы праздника. Потянуло на песни. Местный бард играл на лютне и пел какие-то заунывные песни, напрочь портя атмосферу праздника. Хотелось преподать ему урок. «Ты куда, Ишар? Хочу спеть. А то этот доходяга тоску навевает, ему только на кладбище петь». Подошел к сцене и полез к барду. «Ты чего, мужик?» – спросил бард, переставая играть на своем инструменте. «Дай, я спою». «Ты достал тоску нагонять своими песнями, а, ну свалил, нахер!» Замахиваясь на меня лютней, с напускной бравадой рявкнул бард. «Ты это кому сейчас сказал? Тебе? Да, ты знаешь, кто я, архимагу грубишь, тварь, я тебя в порошок сотру, мне похер кто ты, лютней по хлебалу приложу, мало не покажется!» Рявкнул бард. «Господин архимаг, не нужно устраивать в нашем заведении конфликтов, сядьте, пожалуйста, на своем место, у нас приличное заведение». Подошли ко мне двое охранников. «Мужики, да, Пусть парень споет, а то, мы деньги в вашем заведении тратим, а Эликс, тоску своими песнями нагоняет, может парень знает веселые песни». Встал из-за близкого к сцене столика, подвыпивший толстопуз. Его поддержали и другие посетители, видно бард, тут уже всем успел надоесть. Бард, зло на меня смотря, ушел со сцены. Его взгляд обещал мне неприятности, но я его не боялся, наколдую ему понос, навсегда меня запомнит, кланяться в ножки будет при каждой встрече. А меня прорвало, как поперли из меня песни. Я даже не сразу понял, что пою на русском языке, но народу зашло. Они шумели, кидали медики на сцену, заказывали мне вина. В основном пел песни из популярных фильмов и все, которые мог вспомнить. В моем исполнении звучали рок, попса и даже шансон. Спел несколько земных песен на местном языке. Такой подход понравился людям еще больше. Теперь они понимали, о чем идет речь в моих песнях. Среди меди стали попадаться редкие серебрушки. «Андрюха, а мы здесь популярны, смотри, как нам хлопают и сколько денег нам кидают. Барбосу до нас почти ничего не кидали. Если карьера Архимага не сложится, пойдем в трактирные певцы», – пошутил Айнур. «За вечер я собрал меди и серебра на 3 золотых. Один золотой отдал местному барду, отбил у него хлеб. Больше его в этот вечер на сцену не звали. Думал, ты говно, а ты нормальный мужик», – охарактеризовал меня, успевший уже изрядно напиться, бард. «Давай выпьем, друг». Мне не хотелось больше пить, но чтобы не обижать человека, выпил. Так и уснул в каморке барда. Утром меня разбудила Рина. Голова гудела после вчерашнего, рот словно кошки обоссали, такое амбре от меня стояло, что мухи дохли. «Рина, позови слуг, пусть принесут воду умыться. Нужно снять комнату, привести себя в порядок. Вчера сняла, пошли, я провожу». Привел себя в порядок и завалился спать. Комнату оплатил на сутки. Собирался зайти к родителям, но решил перенести визит на завтра. Встреча с родителями и сестрой прошла хорошо. Пили чай, кушали сладости, которые я принес. Деньги с моего счета родители по векселю получили. В углу лежала большая куча туго набитых мешочков с деньгами. Все мне были искренне рады. Провел все оставшееся время с родителями, чем их сильно порадовал. А как истекло время моих выходных, отправился обратно в академию, и снова началась повседневная суета. Зарядка амулетов и различных артефактов, тренировки с мечом, дальнейшее развитие источника. «Возьмешь меня в портал?» Однажды, когда я пришел после тренировок в свою комнату, спросила Рина. Я был в благодушном состоянии, девушка поприветствовала меня крышесносным минетиком. «Там опасно. Благодаря твоему зелью я стала магессой 9 уровня. Я боевой маг, а занимаюсь тупой зарядкой амулетов. Я хочу ходить с тобой в порталы. У меня нет собственной портальной команды, а команды, с которыми я хожу, сформированы. В стандартную команду входит 5 человек, добычу все делят поровну. Если в команде будет лишний человек, то другие члены команды получат меньше. А такой вариант никому не понравится. Давай сходим вдвоем в легкий портал. В таком портале тоже водятся опасные твари. Мне кажется, что ты ищешь причины, чтобы не брать меня с собой в порталы. Там действительно очень опасно, случается, погибают бывалые охотники. И все-таки, я хочу сходить. Давай по Магафону посмотрим, какие есть предложения на торговой площадке. Возможно, есть неполные команды. Только начали смотреть предложения, как в дверь постучали. Кого там черт принес? Рына уже полностью разоблачилась для постельных утех и, почесывая правую ягодицу, голышом пошла открывать дверь. Ни стыда, ни совести. Шалава, отпихнув плечом Рыну, в комнату ворвалась Инес, и, судя по ее лицу, была она не в лучшем настроении. В таком состоянии я ее видел впервые, до этого я ее считал доброй, милой девушкой, а сейчас она напоминала разъяренную Мегеру. От Шалавы слышу: «Забыла, как тебя Пейтер с Габусом вдвоем имели, у всех на глазах», — огрызнулась Рина. «Ах, ты дрянь паршивая, шлюха дешевая», — заорала Инес. «Шалава простолюдинская». Инес с бабьим визгом кинулась к Рейне. Та встретила ее кулаком, разбив нос, и, не сматерясь, как портовый грузчик, прыгнула на Рейну и вцепилась ей в волосы. Со стороны это действо напоминало клубок сцепившихся змей. Девки визжали, истошно матерились, рвали друг другу клочья волос на голове. Попытался разнять, заработал фингал под глазом. Девушки упали на пол и катались там, царапаясь, кусаясь, плюясь. На шум сбежались другие студенты. Дверь была нараспашку, Все желающие могли наблюдать, какой цирк происходит у меня в комнате. Этот простолюдин, демонов везунчик, две дворянки за него дерутся. Прокомментировал кто-то из толпы, бой двух разъяренных фурий. Девки, наконец, успокоились. Выглядели они, как две пьяные бомжихи, подравшиеся из-за стакана водки. Лица были все в крови, у обоих девиц с лиц свисали лоскутки кожи, женские когти – опасная штука. На голове у обоих виднелись проплешины от вырванных клоков волос. У Рыны изо рта торчал откусанный кусочек уха Инес, а та, в свою очередь, искусала до крови груди Рейни и наполовину отгрызла левый сосок. «Неплохо, девчонки порезвились», – веселым голосом прокомментировал Айнур. Его эта ситуация забавляла. Захлопнул дверь перед столпившимися в коридоре зеваками. «Нечего на нас глазеть. Ты чего пришла?» – спросил неприветливо я. «Сказать? Какой ты мерзавец и подонок. С чего это, я подонок? Мой род предлагал тебе службу. Я бегала, к простолюдину, унижалась, а ты так и не принял моего предложения. Теперь, как раб, будешь пахать на императора». Завизжала Инесса и выскочила из моей комнаты. После случившегося, ее точно запишут в мои отвергнутые любовницы. Я сейчас, самая обсуждаемая личность в академии. Только из одной передряги вылезу, как в новое дерьмо вляпаюсь. «Вот же, сучка!» – зло сказала Рына. Полечил свою постельную малышку. Отрастить сосочек моей девушке не составило труда. Залечил ее личико, отрастил вырванные волосы, полечил поцарапанное тело. Опять сели смотреть предложение от портальных охотников. Нашел команду, где не хватало двух человек. Парни были зелеными новичками, походу в этой команде я буду самым опытным. Связался с ними по мегафону. Договорились завтра в портал сходить. У парней это был всего четвертый поход в порталы. Увидев, что с ними идет архимаг, да еще и знаменитый фартовый лекарь, парни единогласно передали мне командование нашим отрядом, и впоследствии не пожалели о своем решении. Из этого похода все вернулись живыми, благодаря моему грамотному руководству. Пошли на курдалахов. Мне с Рейной вход, как студентам академии, был бесплатным. Остальным пришлось за себя платить по 100 золотым. Набили 23 особи, действовали проверенным методом, я сбивал тварей воздушным тараном, а остальные их добивали из арбалетов. Скучно. Я думала, тут будут битвы с опасными монстрами, разочарованно сказала Рына. А мы занимаемся тупым добиванием монстров. Слава богам, девушка, тебе не встречались опасные монстры. Мы в прошлый раз двоих из команды потеряли. Монстры жрали их на наших глазах. И нарвались мы, на серьезных монстров, именно в этой локации. Сегодня, нам крупно повезло, а добычу мы взяли приличную, сказал один из охотников. Полученную из портала добычу я продал через мегафон. У меня уже были постоянные клиенты. Товар забрали в этот же день. В сумме вышло 5000 золотых. Каждый получил по 1000 золотых монет. Улов был действительно неплохой. Не думала, что деньги можно так легко зарабатывать. Ты не особо радуйся. С этих денег мы должны отдать 800 золотых в казну императора. Наши тут только 200 монет. Это тоже приличная сумма. Когда в следующий раз пойдем? Не знаю. Там видно будет. Повезло, что на чпахов или гундалахов не нарвались, иначе могли быть потери. Ты же, фартовый лекарь, с тобой все походы заканчиваются удачно и с большой прибылью. Тебе вся академия завидует, а многие девушки хотят стать твоими любовницами. Интересно, интересно, с этого момента, пожалуйста, поподробнее, девчуля. Оживился Айнур. Да с чего ты взяла, что они хотят со мной переспать? Я уже не был толстым уродцем. Тренировки и частые потрохушки сделали мое тело более подтянутым. Часть жира преобразовалась в мышцы. По земным меркам меня можно было назвать вполне симпатичным парнем. Так, эти озабоченные девки кричат об этом на каждом углу. Все об этом знают в академии. Говорят, что у тебя уже на счету в имперском банке больше 10000 золотых. Ну, насчет 10, я не уверен, а 1008 точно имеется в наличии. Приятно было осознавать, что я не какой-нибудь нищеброд, а вполне обеспеченный студент. Я тоже хочу зарабатывать такие большие деньги. Состояние моего рода примерно 20 тысяч. А ты уже половину этой суммы заработал, учась в академии. К концу работы на императора сможешь накопить миллион, если не более крупную сумму. Походим с тобой несколько раз вместе в порталы, а потом возьмешь звание архимага и будешь через мой мегафон нанимать я в команды и работать самостоятельно. А может, у меня появится своя портальная команда. После обучения, император хочет меня взять в команду своих лекарей. Но, я не хочу зависеть от его прихоти. Хочу сам распоряжаться своей судьбой. Глава 18. Я усердно, не жалея собственных сил, более года развивал свой магический источник, и пришло время пожинать плоды. До конца обучения оставалось 2 месяца, когда я снова удивил всю академию, сдав экзамены на архимага всех 4 стихий. Такого здесь уже давно не помнили. Студенты-дейджеры, универсалы, появлялись очень редко и были на вес золота. Теперь я являлся младшим архимагом в магии, жизни, огня, земли, воздуха и воды. Хоть я и не достиг былого уровня сидящего у меня в голове архимага Айнура, но даже сейчас я был сильнее всех обучающихся в академии студентов. И такой отличный результат я смог получить только благодаря знаниям Айнура, ведь он в свое время закончил академию с отличием, а после слияния разумов я получил все его знания. Моя подруга Рына сдала на 10-ю ступень в один день со мной и получила звание младшего архимага воды, чему была несказанно рада, благодарила меня за чудесное зелье, способствовавшее таким быстрым результатам. Пытался наладить отношения с Инес, но она меня игнорировала, не здоровалась, делала вид, что не замечает моего присутствия, а я до недавнего времени думал, что мы друзья. Оскорбленный таким поведением, решил принять зеркальные меры по отношению к девушке. Больше не буду за ней бегать, полный игнор. Понадоблюсь, сама прибежит. Многие студенты приходили ко мне в номер лечиться. Естественно, моя помощь стоила денег. Альтруизмом я не страдал и бесплатно никому не помогал. Одного пожалеешь, потом все на голову сядут. Большинство студенток приходили с пустяковыми проблемами, которые легко устранялись и без моего участия. Девушки желали попасться мне на глаза и показать свое тело. Почему? То, все их болячки находились в таких местах, что им приходилось раздеваться. Они хотели стать моими любовницами, Рына болтала языком, что в постели я неутомимый лев, и все особи женского пола хотели проверить, насколько я хорош. Но была и другая причина. Всем уже в академии стало известно, что император после обучения хочет меня забрать в штат своих придворных лекарей. Владыку сильно впечатлили мои успехи и умение варить секретное зелье. Простолюдин не может обслуживать владыку, значит, мне дадут дворянский титул, а возможно, пожалуют и земельный надел. А за придворного лекаря императора не стыдно и замуж выйти, пусть он и был изначально простолюдином. Все считали, что придворные лекари купаются в золоте и пользуются особым расположением императора. Но мне такой жизни совсем не хотелось, я не желал быть привязанным к владыке. Я сам являлся потомком императора в одном из миров. Нужно копить деньги, а затем нанять армию и захватить в нем власть. Надеялся на помощь Хельги. После того сна больше она не приходила, не могла проникнуть в мои сны, или мне еще было рано получать следующую порцию информации. Но я был уверен, что однажды она придет, и я узнаю, где находится мир моего отца. В честь получения звания архимага решили отметить это дело. Выбрали трактир под названием «У Хельмута и Изы». Заведение, где я по пьяной лавочке распевал песни. На трезвую голову, все это вспоминать, было ужасно стыдно. Хотя мое музыкальное творчество здесь имело колоссальный успех. У местного музыканта оказалась хорошая память. Он с моего разрешения и за небольшую плату в мой кошелек исполнял мои песни. Они были веселыми и нравились посетителям. Такого успеха местный бард не видел за всю свою карьеру. Веселье находилось в самом разгаре, когда к нашему столику подошел худощавый, прилично одетый мужчина. «Мой господин желает с вами переговорить и просит вас пересесть ненадолго за его столик. Я хоть и был изрядно пьян, но контроля над телом не терял. Неожиданный визитер заставил меня насторожиться». Мужчина это заметил и сказал: «Не беспокойтесь, вам, господин архимаг, ничего не угрожает. У моего господина имеется к вам очень выгодное для вас предложение. Интересно, а какого рода это предложение? Это вы узнаете лично от моего господина. Ловушки я не боялся. Император не простит негодяя, посмевшего убить нужного ему человека. И все потенциальные убийцы это хорошо понимают. Я находился под негласной защитой императора». Поднявшись, слегка пошатываясь, я пошел вслед за мужчиной. «Приветствую. Какое у вас ко мне дело?» Поздоровался я с сидящим за столиком, полным мужчиной, напомнившего мне Колобка. Он был богато одет и обрызган какими-то ароматными благовониями, на его жирных пальцах были перстни с дорогими камнями. Мужичок явно был при деньгах. «Здравствуйте, господин Архимаг. Присаживайтесь, пожалуйста. Заказать вам что-нибудь?» — спросил неизвестный мужчина, вытирая платком, лоснящийся от пота, лицо. «Не нужно, я сыт, давайте, ближе к делу. Меня за моим столиком ждет девушка. Люблю деловой подход. Хочу извиниться, что вынужден был отвлечь вас от празднования. Но, увы, в академию не пускают посторонних, смог застать вас только в этом трактире. Наслышан о ваших успехах. Поздравляю. Спасибо. Что вы от меня хотите?» — поторопил я Колобка. «Меня зовут Арчибулас Гуртас, я крупный представитель торговой гильдии. Мне поступил заказ на очень высокую сумму. Очень рад за вас, а при чем тут я? Сейчас все узнаете. Не торопитесь, я не займу много вашего времени. Дело в том, что вещь, которую мне заказали, находится в портале, в который вы часто ходите. Я хочу сделать вам очень выгодное предложение. Предлагаю вам отправиться в портал и добыть для меня эту вещь. Я заплачу вам 10 000 золотых.